Искушение. Искушения посылаются к пользе нашей, без них нельзя. К искушениям старайся быть всегда готовою, ибо враг спасения нашего не дремлет, а всегда старается как-нибудь да чем-нибудь насолить нам. Но смущаться и малодушествовать не следует, а всегда обращаться с усердную молитвою к Господу. От невоздержания и искушение случилось, видно к смирению. Если будешь смиряться, то Господь покроет тебя от искушений.